Глава 14. Теперь мне сразу становится понятно, каким образом вы решили со мной договариваться. Ярость заклокотала внутри меня. Гриша, открывай окно. Будем выкидывать этих товарищей по одному. Последней полетит эта сучка, что так опрометчиво решила покопаться у меня в мозгах. Да, эта девка — чертов марионеточник. Сейчас самое время вспомнить, чему меня учили в ВШР. Собрав единый кулак как можно больше кэки, я нанес удар по разуму этой стервы. Мой удар явно не прошел для нее даром. На несколько секунд она закатила глаза, держась на грани потери сознания. Хреново работают китайские киллеры, раз в Северной Империи появилось столь сильное владеющее, способное составить конкуренцию императорской семье Ин. Инесса была на порядок сильнее бабушки Даримы. Если бы не последний барьер, который нам ставили после поступления сразу несколько сильных псионов, она вполне смогла бы внушить мне нужные ей мысли. Да по большому счету, у нее уже это получилось. Вон, как я пускал слюни. Интересно, что сделают с Инессой-близняшки, когда узнают, что она попыталась тут провернуть? После пропущенного от меня удара, Инесса оправилась довольно быстро и попыталась снова воздействовать на меня. Для этого она тупо скинула вверх платье, полностью оголяя грудь. Зрелище было что надо, но сейчас я уже был готов к отражению атаки и смог почувствовать чужую силу. В этот момент я выдернул из спячки энергию изнанки и приказал ей сожрать нарушителя. Темная лентяйка начала была воротить нос, или что у нее там имеется, не знаю, но под давлением синки она все же начала выполнять свои обязанности. Ухватившись за кэки Нессы, темная энергия начала лениво поглощать ее, еще не до конца переварив энергию, поглощенную у Давыдова. «Прекрати!» — тут же завизжала девчонка. «Что ты делаешь? Не надо!» По ее щекам потекли слезы, и она начала биться в истерике. Столь быстрой реакции я совершенно точно не мог ожидать. Прошло всего несколько секунд с начала нашего противостояния, а она уже ведет себя подобным образом. Все собравшиеся сейчас смотрели только на меня, за исключением Гриши, который по моей просьбе пошел открывать окно, и Софы, которая явно готовилась к бою, стягивая к себе как можно больше силы. Она действительно решила драться с этими людьми? Да кто же ей позволит? Я сам разберусь с этой падалью. «Хватит! Умоляю, останови это!» — вопила Инесса. Последние слова она проорала так, словно ее заживо кто-то поедал. Быстро посмотрев, что там творит моя темная помощница, сразу все понял. Энергия изнанки, поначалу с огромным трудом поглощая силы девчонки, похоже, распробовала их, и ей понравилось. По-другому ту скорость, которой она опустошила Инессу и принялась за ее жизненную энергию, я просто не мог объяснить. Повторялся случай с Давыдовым. Но Инесса была гораздо моложе, и для нее последствия утраты части жизненной энергии не будет столь тяжким, как для Мстислава Родионовича. Похоже, темной энергии очень понравилось питаться жизненной энергией разумных. Она с явной неохотой оставила девчонку в покое и вернулась обратно в свое логово, снова заниматься усвоением поглощенного. Все это время Синки стояла в сторонке, наблюдая за работой своей соседки. «Да что ты себе позволяешь, сопляк?» Подскочил с своего места Искандер, с грохотом опрокидывая свое кресло. «Как ты смеешь поднимать руку на Инессу?» Нужно отдать ему должное. Он даже не попытался воспользоваться силой. Интересно, кого он больше испугался? Меня, Гриши или, возможно, Годунова? Все остальные члены этого совета сидели молча, не пытаясь вступиться за девчонку. Они все прекрасно знали, какие методы та использует, и совершенно точно дали разрешение применить их по отношению ко мне. Но тут они очень сильно просчитались. Марионеточникам, даже столь сильным, не под силу пробиться сквозь мою защиту. А вот с Давыдова, Годунова и Валентины Николаевны я обязательно спрошу за эту подставу. «Сидеть!» — рявкнул я на подскочившего горя защитника. В свои слова я вложил столько силы, что Искандера буквально вдавило в пол. Так как его кресло было опрокинуто, ему ничего не оставалось делать, кроме как плюхнуться задницей прямо на пол. Не выполнить моего приказа он просто не мог. В сравнении со мной, Инесса сейчас была беспомощным ребенком. Я мог раздавить ее просто грубой силой. «А ты прекрати скулить и поднимись!» На этот раз я обращался к Инессе. Она пыталась сопротивляться, выставляя кучу блоков на пути моей силы, но все они разлетались в дребезги. И откуда она снова взяла столько энергии? Неужели столь сильное естественное восстановление? Да она просто невероятно сильный и способный владеющий, если это действительно правда. Практически неисчерпаемый запас сил. Вот только почему она так билась в истерике, когда энергия изнанки начала поглощать ее собственную? Раньше не замечал за кем-либо такого, хотя мне уже довелось порядком покормить черную лентяйку чужой силой. А теперь подойди к той стене. Я указал ей рукой на противоположную стену кабинета рядом с дверью. И стучись в нее головой. Да не ленись, стучись, чтобы нам было хорошо слышно, пока я говорю, чего хочу за свою помощь империи. Инесса все еще пыталась сопротивляться. Хоть она и шла выполнять мой приказ, но делала это нарочито медленно. Каждый шаг ей приходилось бороться с самой собой, но все же я был намного сильнее. Подойдя к стене, Инесса начала выполнять то, что я приказал ей сделать. Кабинет заполнили звуки равномерных ударов. Из всей тройки вновь прибывших лишь казначей был совершенно спокоен. Такое ощущение, что он уже предвидел подобный поворот событий. Впрочем, как и Годунов, который также сидел, наблюдая за всем этим, с легкой улыбкой на губах. Он-то уже знал, что должно случиться на этой встрече. Хоть предупредил бы, что ли. Искандер сидел на заднице и хлопал глазами, пытаясь понять, каким образом он оказался в столь позорной ситуации. Целая россыпь молнии образовалась вокруг меня в одно мгновение. Я не успевал защититься перед тем, как они ударят в меня. Все же Аракчеев решил сделать свой ход. Как он умеет атаковать, я уже видел. Теперь хочу посмотреть, как он умеет защищаться. Вот сейчас мне и пригодились мои наработки в возможностях работать с высшими энергиями. Хроностазис охватил весь кабинет. На этот раз замерла даже Софа, не находясь со мной в прямом контакте. Молнии практически уже ударили по мне. Остановка времени пришлась как нельзя кстати. Вынырнув из кольца смертоносных подарочков Аракчеева, не спеша подошел к нему и, ухватив под руки, вытащил из кресла. Хорошо, что он был довольно сухоньким стариком. Даже не пришлось сильно напрягаться, чтобы поменяться с ним местами. Посмотрим, как он сможет выбраться из собственной ловушки. А если сможет выжить, тогда и поговорим о делах и как не стоит их вести. Запустил нормальный ход времени. Тут же начала болеть голова. Все же хроностазис жрет очень много энергии. Молнии, прилетевшие из своего же создателя, просто исчезли. Что это было? Иллюзия? Он просто решил напугать меня, на самом деле никаких молний не было? Просто по-другому объяснить этот пшик было невозможно. Любая стихийная техника может приложить своего владельца точно так же, как и всех остальных. «Это была вторая ошибка с вашей стороны», произнес я сразу после неудачного покушения на себя. «Рекомендую даже не думать о попытке совершить третью. В этом случае гарантирую, что никто из вас не уйдет из этого кабинета живым». В подтверждение моих слов по всему периметру кабинета протянулись черные линии, запирая нас в своеобразную энергетическую клетку. Гриша сейчас стоял облаченный в свою броню, готовый убивать по первому моему слову. Да и Софа, я смотрю, тоже была полна энергии. С ее рук уже готовы были сорваться сгустки сырой силы. Сейчас она держала под прицелом Петра Афанасьевича. «Я же предупреждал вас, чтобы вы даже не пытались применять свои фокусы на пацане, Петр Афанасьевич. Я прекрасно знаю, кто заправляет вашей компанией». Слово взял Давыдов, который сейчас совершенно безразлично наблюдал за тем, как Инесса продолжает долбиться головой о стену. При каждом ударе ее груди подлетали вверх. В этот момент отличилась Софа. Она подскочила к старику и отвесила ему звонкий подзатыльник, а затем и еще парочку. Старик не знал, куда деваться от гнева девчонки, и поэтому просто закрыл голову руками. Софа не растерялась и начала отвешивать ему подсрачники. Правда, как она это делала в своих туфлях, для меня остается загадкой. «Прекрати уже!» – прикрикнуть на Софу, а то если ее не остановить, так и будет продолжать мутузить старика. «Да я только начала. Всегда бесил меня, когда приходил к отцу. Каждый раз меня просили оставить их наедине». Отвесив еще пару пинков, она все же послушалась меня и отошла в сторону, устроившись рядом с Гришей, от которого сейчас отлетали сгустки тьмы, постепенно заполняя собой кабинет. «Мы уже обсуждали очень важные вопросы, от которых зависела судьба империи. Не заниматься же этим при ребенке!» — возмутился Петр Афанасьевич. «Я бы на вашем месте, Петя, начала извиняться перед парнем и пытаться загладить свою вину», — сказала Валентина Николаевна. «Я прекрасно понимаю, что мы допустили огромную ошибку, решив работать с вами, князь, нашими привычными, уже отработанными, так сказать, методами. Глядя на меня, начал говорить Аракчеев. Вот только я что-то не слышу извинений. Я бы очень хотел, чтобы князь забыл об этом недоразумении. Думаю, пары миллионов империалов для этого будет вполне достаточно. Сразу видно настоящего казначея. Он считает, что все проблемы и вопросы возможно решить при помощи денег. Вот только сейчас мне нужны были совершенно не деньги. Пары миллионов империалов хватит этой суки на серию пластических операций, после того, как я прикажу ей разбить лицом вон то зеркало. Показал я сперва на Инессу, а потом на большое зеркало, расположенное совсем рядом с ней. Пары миллионов хватит, чтобы сделать ремонт в этом кабинете, после того, как я действительно разозлюсь. Пары миллионов империалов хватит, чтобы лучшие целители империи смогли собрать вас по косточкам, после того, как Гриша выкинет вас в окно. С каждым новым произнесенным мною словом лицо Аракчеева становилось все мрачнее и мрачнее. Он уже привык решать любые вопросы при помощи денег, а тут его ждал облом. Под конец я добил его фразой. «Сейчас мне не нужны деньги. А к тому моменту, когда понадобится, я смогу с легкостью найти их». «Что же вам тогда нужно, князь?» «В первую очередь нужно не мне, а вам. Вашей так горячо любимой империи». Я удобнее развалился в кресле, наблюдая за тем, как Аракчеев с тоской посмотрел на валяющийся сбоку от него стул. Но отчего-то он не стал его поднимать. Боится, что сможет пропустить что-то действительно важное? Может не бояться. Если что, я ему обязательно повторю. И все же, что вы хотите за помощь в определении марионеток? Ее, указал я пальцем на продолжающую долбить стену Инессу. А в придачу имперская армия в тот момент, когда она мне потребуется. Искандер присвистнул и тут же вскочил на ноги, пытаясь избежать дальнейшего позора. «Как главнокомандующий, я не могу на это согласиться. Слишком мало информации. Огромный риск, что армия может быть использована против наших союзников или мирных жителей». «Конкретный запрос сейчас составляет Воронцов Сергей Михайлович. Могу предварительно сказать, что целью будет Газни, если кто не знает, крупнейший город в свободных землях». Услышав о свободных землях, Искандер изменился в лице. «По всем документам город принадлежит мне, но, боюсь, скоро там объявятся захватчики, которых и нужно будет выбить оттуда, а после помочь удержать город хотя бы лет 5». Только сейчас я понял, что Искандер ни словом не обмолвился по поводу Инессы. О первой в моих требованиях шла именно она. Видать, мало кто любит главу контрразведки. Успел насолить абсолютно всем? Хотя, скорее всего, ее просто слишком сильно боялись. И делают это совершенно справедливо. Это надо же умудриться едва не взломать мою защиту. Слишком я недооценил марионеточников, решив, что им не под силу это сделать. А у меня на эту дуру, неспособную понять, когда следует остановиться, нарисовались грандиозные планы. «Князь, могу я вас попросить вернуть Инессу в нормальное состояние?» обратился ко мне казначей. «Все же она играет немаловажную роль внутри империи и за ее пределами. Думаю, она сможет помочь нам понять, насколько обоснованы ваши требования и принять правильное решение». «Да без проблем», — пожал я плечами. Вернул девчонке полный контроль в тот момент, когда ее голова должна была в очередной раз встретиться со стеной. Нужно отдать Инессе должное. Она сдержалась и не произнесла ни слова, когда ее лоб в очередной раз встретился со стеной. Зато взгляд, которым она меня одарила, был преисполнен настоящей, ничем не замутненной ненавистью. Мне даже стало немного страшно, но не за себя, а за эту дуру. Вдруг решится сделать что-то, чтобы отомстить мне за этот позор. Я же в таком случае точно не сдержусь и прибью ее, если Гриша не сделает этого раньше. Стоило Инессе подойти к столу, как лоскуты тьмы, уже порядком заполнившие кабинет, потянулись к полураздетой девчонке. Я посмотрел на Гришу и покачал головой. Похоже, он даже неосознанно хочет убить ее. После моего жеста тьма с явной неохотой вернулась на место. «Энесса, за свою помощь Василий Дмитриевич хочет...» «Я все прекрасно слышала и поняла, чего он хочет», — перебила Петра Афанасьевича Инесса, даже не пытаясь скрывать своего раздражения. Она судорожно начала натягивать обратно вверх платье, пряча грудь. Вот только для чего? Все уже вдоволь налюбовались ее дойками. «В свободных землях сейчас слишком опасно, и мы не можем предсказать, по какому сценарию будут развиваться события, связанные с Орденом Пылающего Солнца. На данный момент Газни все еще находится под управлением клана Лэгби. Насколько это еще продлится, нам неизвестно. Аналитики прогнозируют падение города в срок от 1 месяца до 1,5 года. Но все они сходятся в одном, что в течение 1 года Орден захватит все свободные земли, образовав новое государство, с которым придется считаться абсолютно всем. По большому счету, мне плевать на свободные земли, меня интересует только Газни. От империи потребуется отбить всего один город и оставить в нем достаточно сильный гарнизон, чтобы удерживать его в течение 5 лет. За этот срок я совершенно точно уверен, что смогу договориться с руководством Ордена», — сказал я, уже без всякого слюноотделения, смотря на Инессу. После моего маленького наказания ее волосы растрепались, а на весь лоб расползся большой, уже начавший желтеть синяк. Даже начинающий целитель уберет его за пару секунд. А вот с исцелением ее гордости, возможно, уже не справится вообще никто. «Мы услышали вас, князь!» Снова взял Аракчеев. «У нас есть время для обсуждения или требуется ответить прямо сейчас?» «Время есть, но не очень много», — начал говорить я, предугадав подобное развитие событий. «Мой поединок с Шуваловым, который состоится послезавтра, будет отличным поводом, чтобы собрать основную часть людей, которых следует проверить. Наверняка перед поединком они все захотят хотя бы просто поздороваться со мной». Эта идея пришла мне в голову буквально только что. Собрать всех в одном месте и быстро проверить, не растягивая это на долгий срок. Ведь после победы над Шуваловым я сразу отправлюсь на поиски императора. Каждый раз, когда я касаюсь Синки, моя метка начинает пульсировать, давая о себе знать. Поймаем кукловода и, возможно, найдем императора. Благодарим мы за это. Похоже, Петр Афанасьевич был негласным лидером в этой кампании. Думаю, мы сможем дать вам ответ уже утром. Столь короткий срок, будет очень трудно собрать вместе всех нужных людей, но, думаю, мы сможем что-нибудь придумать. Больше мне здесь делать нечего. Утром так утром. Пойду лучше домой. Близняшки обещали мне сюрприз, не буду заставлять их ждать. Даже не став прощаться, просто встал и пошел прочь из кабинета Годунова. Гриша все понял правильно и убрал свою блокировку, последовав за мной. А вот Софа немного задержалась для того, чтобы обматерить хорошенько всех собравшихся. От нее досталось абсолютно всем, и что самое главное, они слушали ее молча, даже не пытаясь защищаться. На улице нас догнал Годунов. «Постой, Макото, взгляни на этих людей!» Когда я обернулся, Годунов указал мне в сторону главного входа на территорию Академии. С той стороны к нам шло 6 человек. 3 впереди, и еще 3 немного отставали. Они очень были похожи на охранников. Одного взгляда мне хватило, чтобы распознать в 1-й тройке марионеток. Должно быть, это те самые министры, о которых говорил мне Годунов. 3 первых – марионетки», – сказал я Годунову. Хотя еще и не согласился работать на империю. Будем считать это авансом. К тому же Годунов говорил, что он уверен, что эти люди – марионетки. Я лишь подтвердил его слова, и все. Обрубать управляющий энергетический канал я не стал. Пускай сами с этим разбираются. Хватит с меня на сегодня марионеток и всего этого дерьма. Я просто хочу вернуться домой, к близняшкам. «Эта баба – самая опасная владеющая в империи», – сказал мне Гриша. Стоило нам отойти от оставшегося стоять на месте Годунова. «Была», – поправил я Гришу. «После нашей встречи этот титул перешел ко мне». «Да ты стал крутым перцем», – начал трепать меня по голове Гриша, моментально переключившись на шуточный лад. Помню, он так делал постоянно до моего отъезда на обучение к Хироши-сенсею, и мне это дико не нравилось. Сразу напомнил об этом Грише, зарядив ему по ребрам, но он даже не заметил моего удара, продолжая дальше ерошить мои волосы. «Когда мне было лет 5, я залетела в кабинет к отцу с бутылкой питьевого йогурта в руках и вылила его весь этой стерви на голову. Терпеть не могла, когда она приходила к отцу и закрывалась вместе с ним в кабинете», — начала свой рассказ, догнавшая нас возле самого дома Софа. Она явно повторяется. Вроде то же самое говорила про Аракчеева. «Ох, и влетела мне в тот день от дяди Пети. Но я была просто счастлива. От одного ее вида плевать тянет. А сегодня вообще вырядилась, как последняя шлюха. А когда вымя свое выставила на всеобщее обозрение, я вообще хотела ей башку снести. Но сразу передумала, как только она начала вопить. В тот момент ей точно было хреново. А уж когда она начала долбиться об стену, я стала самой счастливой в Академии, совершенно точно». Не стал ничего говорить по поводу того, как Софа сама вырядилась утром, хотя возникло желание это сделать. А Инесса должно быть значительно старше, чем я могу себе даже представить, если 10 лет назад она уже работала на императора. Но да ладно, мне до этого нет дела. Я озвучил, что хочу получить за свою помощь, а дальше они пускай разбираются сами. Встречал нас Тайрон. Похоже, теперь и в Академии у меня появился дворецкий. Интересно, а в поместье такого имеется? Что-то не припомню. Скорее всего, эту роль выполняет Светлана Петровна. Тайрон поблагодарил меня за вещи и распорядился, чтобы Зулея накрывала на стол. Появился не только дворецкий, но и служанка, которая тоже была очень благодарна за подаренные вещи. Оказывается, юрец отработал просто выше всех похвал, буквально за несколько часов доставив все, что требовалось. Нужно будет накинуть ему за это немного озов сверху. Заслужил. Пока девчонка накрывала на стол, она шепнула мне на ухо, что госпожи уже ждут в моей комнате и просили, как я приду, не включать там свет. Услышав это, я быстро закинул в себя всего по чуть-чуть, чтобы просто утолить голод и не опозориться перед близняшками в самый ответственный момент урчащим желудком, и побежал в душ. «Закрывай быстрее дверь, раздевайся и ложись на кровать. Мы все сделаем сами. И только не распускай руки!» Услышал я голос Миры, когда вошел в комнату. Самих девчонок не было видно. Что же они задумали? Захлопнув дверь, не забыл закрыть ее на замок. Не хватало еще, чтобы кто-то заглянул к нам в самый разгар веселья. После чего быстро скинул с себя одежду и уже в полной боевой готовности залез на кровать. Как только я это сделал, услышал тихие шорохи по обе стороны от кровати. Они что, прятались под кроватью? И как вообще додумались до такого? А самое главное, зачем? Ну ладно, спрошу потом, а сейчас буду наслаждаться их сюрпризом. Как раз в этот момент моей руки коснулась одна из близняшек и начала водить по ней пальчиками, постепенно перебираясь на грудь. После к первой руке присоединилась вторая, за ней третья и четвертая. Как же это было приятно! Я просто лежал и кайфовал. Девчонки гладили мое тело, избегая самого главного в этот момент места, а оно уже готово было взорваться. Но я не собирался торопить девчонок, получая от их ласк невероятное удовольствие и без этого. Сперва я почувствовал горячее дыхание на своей щеке, а затем чьи-то жадные, столь знакомые губы нашли мои, и мы слились в страстном поцелуе. Одновременно с этим я ощутил еще два страстных поцелуя немного ниже, и у меня просто сорвало крышу. Единственное, о чем я успел подумать в этот момент, что такой подставы со стороны девчонок я не ожидал.